Идеальная суперзвезда. Глава 151. Мужчина должен закаляться. Эта девушка в ханьфу выглядела на 20 лет. Она была одета в светло-кремовое двубортное платье-халат с вышитыми на нем узорами. Под этим халатом было надето длинное, достававшее до самого пола молочно-белое атласное платье с вышитыми на нем лилиями. Черные шелковистые волосы свешивались перед грудью до самой талии. На голове был собран оригинальный красивый двойной пучок. Это был ныне модный наряд, косивший под старину. Качественный женский ханьфу стоил немалых денег. К тому же нелегко было соответствовать древности, просто одев ханьфу. Здесь были важны внешность, телосложение и поведение. Но у этой девушки все было в полном порядке. Она походила на личность, вышедшую из древней картины. У нее была прекрасная белоснежная кожа, тонкие брови и глаза, подобные звездам. Ее изящное поведение невольно отбивало желание фамильярничать с ней. Когда она вошла в комнату, помещение как будто приобрело новые яркие краски. Эге, увидев эту девушку в ханьфу, Гао Юэ удивленно спросил: «Цин-цин, зачем ты пришла?» Девушка вежливо поклонилась, сказав: «Здравствуйте, профессор Гао, профессор Чень, режиссер Чжан и дядя Чень». Она на одном дыхании поздоровалась с четырьмя посетителями, а в конце ее чистый элегантный взгляд упал на Лучиня. В этом взгляде читалось небольшое любопытство. Чень Пу и Гао Юэ улыбнулись, кивнув головой, а Чень Цзиньхао воскликнул: «Цин-цин с каждым разом все красивее и красивее. Если и дальше так продолжится, боюсь, ни один мужчина не будет достоин тебя». Сжав губы, Цин-цин слабо улыбнулась. «Дядя Чень умеет развеселить, но незачем так преувеличивать». Ее голос ласкал слух и проникал не только в уши, но и в душу, даруя чувство уюта. А ее улыбка, словно цветок канны, мигом разгоняла тоску. Чень Цзиньхао обратился к Лучиню: «Малыш Лу, это Цин-цин. Она изучает народную музыку в столичной консерватории. Впредь, когда пойдешь слушать лекции в столичной консерватории, при возникновении каких-либо проблем можешь обращаться к ней за помощью». Лучень встал, произнеся: «Привет, я Лучень. Лу, как в слове континент, и Чень, как в слове утро». Цин-цин кивнула головой: «Привет». По ее равнодушному выражению лица было сложно определить ее характер. Поздоровавшись, Цин-цин обратилась к Гао Юэ: «Профессор Гао, говорят, вы попросили принести сюда барабан. В нашей чайной есть только барабан Семидайка. Не знаю, подойдет ли он». Гао Юэ добродушно улыбнулся: «Да, Семидайка подойдет в качестве аккомпанемента для песни». Семидайка являлся разновидностью барабанов тайка. Барабаны тайка брали свое начало в Китае, а после того, как их завезли в Японию, они приобрели там большую популярность. Их начали выпускать в больших количествах. В последнее время эти барабаны вновь возвращались на свою родину. Тайка делились в основном на адайка, семидайка и цудзуми. Обычно они назывались большой барабан, средний барабан и малый барабан соответственно. Двое официантов принесли семидайка. Этот барабан со всех сторон имел отверстия, его поверхность была обмотана красными веревками. Судя по жестко натянутой мембране, барабан больше предназначался для мужчин. В глазах Цин-цин промелькнул блеск. Она спросила: «Можно мне тогда остаться послушать?» Чжан Вэньтянь улыбнулся: «Можно. Послушаешь, выскажешь свое мнение, малышка Цинь». Цин-цин с серьезным видом ответила: «Хорошо». Она уселась в углу комнаты. Там стояла Гуцинь. Гуцинь – разновидность цитры. Чжан Вэньтянь живо обратился к Лучиню: «Малыш Лу, еще раз давай». Лучень кивнул и взял барабанные палочки. Он никогда не играл на семидайка, но видел, как другие играли на нем, и понимал основные принципы игры. К счастью, ему нужно было лишь отбивать основной ритм. Ничего заумного от него не требовалось играть. Он сразу же начал отбивать палочками музыкальное вступление. Пусть даже это и не был китайский большой барабан, однако звуки ударов по кожаному барабану совершенно отличались от звуков ударов палочки для еды по столу. От небольшого вступления слушатели уже стали испытывать душевный подъем. Вновь запев, Лучень уже не стал специально понижать голос. Настолько горд, что готов противостоять цунами. Течет по венам горячая, как солнце, кровь. Внутренности из железа сделаны, а кости как из стали. Высокие порывы, широкий кругозор. Горю желанием я стать сильнее. Стремлюсь я стать героем. Истинный мужчина ежедневно должен закаляться. Пылкий молодец сияет ярче солнца. В мире сновидений Лучиня это классическое произведение было неразрывно связано с фильмами о боевых искусствах. Оно заслуженно считалось лучшим произведением. Слова песни во время пения в полной мере отражали пылкий дух благородных мужей. Песня была написана на основе древнего музыкального произведения «Командирский приказ». И слова, и мелодия обладали огромной энергией, заявлявшей о непобедимом могуществе. Волны пафоса были способны поразить с одного удара каждого слушателя. Мелодия песни потрясала дух и переворачивала все нутро. Эта композиция рассказывала о мужестве и чести китайского народа. Именно эти достоинства народа позволяли зарождаться самым вдохновляющим и величественным музыкальным сопровождением к китайским фильмам. Вспомнив сюжеты фильмов из мира сновидений, Лу Чэнь ощутил прилив бодрости и вложил все эмоции в песню. Он запел с еще большей силой. «Соберу энергию с небес и океанов. Создам я новый мир ради своих мечтаний. Вижу, как высоки зеленые волны. Вижу, как просторно лазурное небо. И благородный дух переполняет грудь. Мужчина я, а значит, должен закаляться. Грудь выпитив, мы стремимся стать опорой государства и славными мужами. Используем наш могучий жар, поделимся ярчайшим светом. Будь героем. Пусть вечно будет полыхать внутри тебя пламя благородства. Сияй ты ярче солнца». Царившая ранее в чайной атмосфера утонченности была мгновенно нарушена барабанным боем и голосом Лу Чэня, но никто из присутствующих не чувствовал, будто им испортили настроение. Наоборот, люди слушали очень внимательно. Особенно Чжан Вэньтянь. Он пришел в самый настоящий восторг. Ему так и хотелось стукнуть кулаком по столу и крикнуть «Браво!», но он стойко сдерживал себя. Цинь-Цинь тонкими ручками тихо поглаживала струны цитры. В блестящих глазах мерцали необыкновенные лучи счастья. Когда она впервые из-за любопытства окинула взглядом Лу Чэня, у нее сложилось впечатление о нем, как о привлекательном, вежливом человеке. Только в присутствии Цинь-Цинь уже появлялось так много превосходных и выдающихся мальчиков, что Лу Чэнь не казался ей каким-то особенным и, естественно, не вызывал у нее никаких особенных чувств. Она принимала его за обычного прохожего, до тех пор, пока Лу Чэнь не забил в барабан и не запел. Как только он начал играть, Цинь-Цинь сразу разглядела, что Лу Чэнь не разбирался в приемах и технике игры на симыдайка. Для него симыдайка служил лишь кожаным барабаном для битья. Движения Лу Чэня оказались неловкими и неуклюжими. Песня «Мужчина должен закаляться» мгновенно изменила впечатление Цинь-Цинь. Лу Чэнь отбивал очень энергичный ритм на барабане. Его голос был полон отваги и героизма, которые не соответствовали его возрасту и внешности. Звонкие и ритмичные звуки песни так били по ушам, что казалось, будто глухой мог их услышать. Пусть Цинь-Цинь и была девочкой, но даже она при прослушивании ощутила, как горячая кровь заструилась по ее венам. Лу Чэнь был так сосредоточен, словно вокруг ничего больше и не существовало. Всеми помыслами он погрузился в песню. Такое добросовестное поведение ненароком задело за сердечные струны Цинь-Цинь и вызвало у нее частичку симпатии. «Пусть вечно будет полыхать внутри тебя пламя благородства, сияй ты ярче солнца». Барабанный бой резко прекратился, голос неожиданно затих. Лишь отголоски песни до сих пор витали в воздухе. «Превосходно!» Чжан Вэньтянь первым захлопал в ладоши и похвалил. Его лицо так и сияло от радости. «То, что надо!» Среди всех присутствующих именно Чжан Вэньтянь намного ярче ощущал атмосферу доблести и героизма, иначе бы он не выбрал тот сценарий для главного фильма, с которым собирался возвращаться в киноиндустрию, поэтому песня «Мужчина должен закаляться» намного сильнее тронула его, чем остальных. На самом деле, когда Лу Чэнь только начал петь повторно, великий режиссер уже принял решение использовать это произведение в качестве основной музыкальной темы. Это произведение послужит фундаментом для определения лейтмотива музыкального сопровождения всего фильма. Больше никакие душевные преграды не смогут помешать Чжан Вэньтяню продолжить работу над фильмом. Поэтому Чжан Вэньтянь был очень признателен Лу Чэню за то, что тот преподнес ему впечатляющее произведение. Гао Юэ и Чэнь Пу тоже следом зааплодировали. Последний сказал со смехом: «Старина Чжан, можно сказать, ты получил желаемое. Хорошая песня, хорошая мелодия». Гао Юэ вздохнул: «Мы и впрямь стары. Песня «Мужчина должен закаляться» и по мелодии, и по словам, идеально подходила для фильма, который собирался снимать Чжан Вэньтянь. В целом никаких минусов не наблюдалось, осталось лишь усердно заняться аранжировкой и музыкальным сопровождением. Или, может, поискать другого человека для исполнения этой песни. Лу Чэнь еще был так молод. Пусть это и было его произведение, это вовсе не означало, что он мог лучше всех исполнить его. Конечно, это никак не сказалось на восхищении Чжан Вэньтяня Лучинем. Просто Чжан Вэньтянь рассматривал этот вопрос чисто с профессиональной точки зрения. Чэнь Цзиньхао показал большой палец Лучиню. Ему казалось, что он в полной мере знал Лучиня, и лишь сейчас понял, что знал его лишь поверхностно. Лучинь, словно нескончаемая сокровищница, без конца приятно удивлял. Песня «Мужчина должен закаляться» совершенно отличалась по стилю от прежних произведений Лучиня. Цинь-Цинь изумилась, расслышав намек в словах людей. Похоже, что эта песня являлась оригинальным произведением Лучиня. Поразительно. Держа в руках барабанные палочки, Лучень слабо улыбнулся и поклонился. Спасибо. Сталкиваясь с похвалой и почетом, Лучень никогда не вел себя заносчиво и самодовольно, потому что он понимал, благодаря кому добился славы. Именно таким почтительным поведением он сразу расположил к себе двух преподавателей и режиссера. Чжан Вэньтянь произнес: «Лучень, мне нужна эта песня. С какой компанией ты сотрудничаешь? В любом деле есть свои правила». Чжан Вэньтянь хотел купить у Лучиня песню, но сперва необходимо было провести переговоры с компанией, с которой сотрудничал Лучень. Потому что согласно договору для артистов, сотрудничающая с Лучинем компания владела всеми или почти всеми авторскими правами на созданные им произведения. Исключение лишь составляли первоклассные суперзвезды. Ответ Лучиня стал неожиданностью для Чжан Вэньтяня. «Режиссер Чжан, я открыл собственную рабочую студию. Если вам нравится эта песня, я могу бесплатно предоставить право инвесторам использовать ее в фильме». Основная музыкальная тема для высокобюджетного фильма имела огромную значимость. Лучень не просто бы отдал бесплатно песню, но еще бы и сам заплатил. Наилучшим вариантом было сделать из Чжан Вэньтяня должника. Чтобы заработать больше денег, необходимо было заглядывать наперед. Очень глупо было жадно стремиться к мелкой выгоде. Чжан Вэньтянь сперва немного растерялся, не ожидав, что Лучень открыл собственную рабочую студию и не зависел от другой компании. Но он живо отреагировал, рассмеявшись. «Бесплатно не надо, нужные расходы или...» Сделав небольшую паузу, он спросил: «Основной актерский состав в моем фильме уже определен, но есть несколько небольших второстепенных ролей, которые появятся в некоторых сценах. Не знаю, интересно ли тебе это?» Лучень тут же обрадовался. «Спасибо, режиссер Чжан. Мне очень интересно. Грех упускать такую возможность». Песня – автор слов и музыки. За основу было взято древнее музыкальное произведение «Командирский приказ». Ссылка на «Мужчина должен закаляться». https://www.youtube.com/watch-veu-yegifutf4. Ссылка на «Командирский приказ». https://www.youtube.com/watch-veu-yegifutf4. Глава 152. Преподношение музыкального произведения. 152. Преподношение музыкального произведения. Пробыв в спячке около 10 лет, Чжан Вэньтянь в стране и даже за рубежом по-прежнему считался великим, выдающимся режиссером. Поэтому заявлявшая о его возвращении работа непременно привлечет внимание людей. Пусть даже ранее несколько его фильмов понесли убытки, он все равно легко добился инвестиций в новый фильм с помощью своей известности и связей. Учитывая такую важную шишку киноиндустрии и заинтересованность инвесторов, даже за второстепенные роли в этом новом фильме люди должны были яростно бороться. Не имело никакого значения, понесет ли фильм денежный убыток. Обычно произведения Чжан Вэньтяня участвовали в зарубежных кинофестивалях, где получали немало наград. Кто не желал хоть раз пройти по красной ковровой дорожке на одном из привлекавших всеобщее внимание кинофестивалей. Поэтому даже за низкий гонорар многие готовы были сняться, желая тем самым повысить свой авторитет. Лучень являлся недавно дебютировавшим новичком, независимым артистом, а также занимал статус певца. Он находился не в том положении, чтобы сниматься в таком кино. Все-таки его авторитет и связи в шоу-бизнесе были еще слишком малы. Если бы сегодня не подвернулся неожиданный шанс растрогать песни «Мужчина должен закаляться» этого великого режиссера, то Лучиню не удалось бы даже договориться об участии в массовке фильма. А теперь Чжан Вэньтянь сам предложил Лучиню небольшую второстепенную роль, что стало для последнего неожиданной радостью. Лучень в мире сновидений пережил три жизни, одна из которых принадлежала умелому актеру Мужаню. К сожалению, Его судьба сложилась не самым лучшим образом. Ему вечно доставались второстепенные роли. Он так ни разу и не прославился. Из-за такой жизни Моженя Лучень испытывал особые чувства к этому актеру. Когда-то в глубине души он поклялся, что в своем мире осуществит заветное желание Моженя, получив настоящую главную роль. Но к этому стоило подходить постепенно, нельзя было спешить, иначе можно было все только усугубить. У Лученя пока было чем заниматься, поэтому он решил начать свою деятельность с поп-музыки, а после достижения определенных успехов он собирался развиваться в кино и телевидении. Именно из-за такого позитивного настроения Лучень еще недавно не задумывался о том, чтобы воспользоваться случаем и выпросить у Чжан Вэньтяня роль. Сценарий был написан, съемочная и актерская группы уже были назначены. Разве Лучень не поставил бы режиссера в затруднительное положение, если бы стал настойчиво напрашиваться к нему в фильм? Это был бы слишком глупый поступок, который вызвал бы у Чжан Вэньтяня неприязнь. Лучень и так уже был полностью доволен тем, что ему удалось назначить свое произведение в качестве основной музыкальной темы. Однако порой удивительно, как складывается судьба. Лучень ничего больше не желал и не требовал, а Чжан Вэньтянь, наоборот, решил вернуть должок. Даже небольшая второстепенная роль оказалась приятным сюрпризом для Лученя. Он без раздумий на нее согласился. Разве не глупо было бы продолжать вести себя сдержанно и самоуправно? Восторг и возбуждение Лученя невольно вызвали улыбку на лице Чжан Вэньтяня. Вот это правильная реакция. Если бы Лучень в такой ситуации и дальше вел себя спокойно и невозмутимо, не изменившись в лице, Чжан Вэньтянь подумал бы, что совсем уже растерял репутацию, раз не мог растрогать одного юного артиста. Режиссер кивнул, сказав: «Сценарий и договор по выступлению обсудим во время передачи авторских прав на песню. Твоя сцена будет сниматься еще не скоро, поэтому у тебя предостаточно времени, чтобы научиться хотя бы основным элементам актерского мастерства. Покажи себя как следует. Для певцов в качестве актеров, если они не имели специального образования, актерское мастерство являлось большой проблемой. Несмотря на то, что персонаж Лученя редко будет появляться в камере, это вовсе не означало, что ему разрешалось небрежно исполнять роль, полагаясь лишь на свою внешность». Чжан Вэньтянь был одинаково строг и к звездам, и к новичкам. Лучень радостно произнес: «Не вопрос, я непременно буду усердно учиться». С воспоминаниями Моженя он был способен справиться и с главной ролью. Одну маленькую второстепенную роль ему, естественно, не составляло никакого труда сыграть. Но в присутствии Чжан Вэньтяня Лучень не мог вести себя слишком самоуверенно, поэтому он слегка поскромничал. Чжан Вэньтянь кивнул, сказав: «Что касается аранжировки этой песни, а также музыкального оформления фильма», Лучень поспешно произнес: «Юнец недостаточно умел для аранжировки и музыкального оформления». Лучень прекрасно понимал, какую колоссальную работу надо проделать ради музыкального оформления фильма. В этом состояла самая большая слабость Лученя, поэтому он и решил посещать лекции в столичной консерватории, чтобы учиться и набираться знаний. Чжан Вэньтянь улыбнулся: «Я и не планировал поручать тебе это задание, но поскольку ты автор основной музыкальной темы, я надеялся, что в случае необходимости ты сможешь дать подходящий совет, а заняться аранжировкой и музыкальным оформлением я намеревался попросить профессора Гао». «Ой, ну и фантазер». Лучень тут же залился краской. Он слишком много думал. Теперь нужно было успокоиться и взять себя в руки. В этот момент Лучень краем глаза заметил сидевшую неподалеку Цинь-Цин, которая потихоньку хихикала, проявляя женское очарование. Лучень лишь горько усмехнулся. Аранжировка и музыкальное оформление фильма были чрезвычайно важны. Чжан Вэньтянь ни за что бы не доверил Лученю такое дело. Все-таки Лучень пока что имел слишком скудный послужной список и не обладал достаточным опытом. Чжан Вэньтянь дал Лученю небольшую второстепенную роль в качестве компенсации за то, что последний предоставил основную музыкальную тему. Гао Юэ слабо улыбнулся, сказав: «Вот как раз, когда Лучень будет посещать лекции в столичной консерватории, можно будет заодно обмениваться с ним мнениями». Он с пониманием избавил Лученя от маленькой неловкости. Лучень был признателен. «Профессор Гао, я хочу у вас многому научиться». Разве ему не предоставлялась еще одна благоприятная возможность? Поскольку Чжан Вэньтянь доверил музыкальную работу профессору Гао, а последний являлся преподавателем композиторского факультета столичной консерватории и непременно владел богатым жизненным опытом, то в случае получения от него наставлений можно было добиться колоссальных познаний в музыке. Чжан Вэньтянь похвалил: «Лучень, благодаря твоему произведению я верю, что в следующем году получу возможность участвовать в столичном международном кинофестивале и непременно завоюю премию за лучшую музыку». Столичный международный кинофестиваль, Шанхайский международный кинофестиваль и кинофестиваль «Золотой пион» являлись тремя крупнейшими в стране кинофестивалями. Столичный международный кинофестиваль был основан в 2000 году. Его возглавляли Главное государственное управление радиовещания, кинематографии, телевидения и столичное правительство. Это было мероприятие, где представлялись международные, профессиональные, оригинальные, дорогостоящие крупные фильмы. Поэтому фестиваль считался очень известным и авторитетным в профессиональной сфере. Столичный международный кинофестиваль стремился создать широкий форум для взаимодействия между китайцами и международными киностудиями. Начиная с 2010 года ежегодно устраивалась церемония присуждения премий, куда входило 10 премий: за лучший фильм, за лучшую режиссуру, за лучшую главную мужскую роль, за лучшую главную женскую роль, за лучшую второстепенную мужскую роль, за лучшую второстепенную женскую роль, за лучший сценарий, за лучшую операторскую работу, за лучшую музыку, за лучшие визуальные эффекты. Премии на столичном международном фестивале были очень значимы в стране и за рубежом. Тот факт, что Чжан Вэньтянь нацелился на получение премии, говорил о сильной уверенности. На самом деле он гнался за премиями за лучший фильм и лучшую режиссуру, а отсюда уже вытекала премия за лучшую музыку. А вообще, учитывая его достижения, для него было неважно, удастся ли завоевать премии. Главное было вновь воспрянуть духом. Чжан Вэньтянь так сказал еще и потому, что хотел похвалить Лучэня. Чэнь Пу пренебрежительно произнес: «В следующем году, ты же можешь в этом году успеть снять фильм и поучаствовать в фестивале?» Гао Юэ расхохотался. Чжан Вэньтянь не нашел слов. Ему оставалось лишь поднять чашку и выпить чай, чтобы скрыть свою неловкость. Чэнь Пу пронзил его ахиллесову пяту, которая заключалась в чрезмерном растягивании съемок. Другие режиссеры могли за полгода снять фильм, Чжан Вэньтянь же растягивал съемки до года, желая довести фильм до идеала, что приводило к увеличению бюджета. Многие инвесторы из-за этого сильно страдали. Поставив чайную чашку, Чжан Вэньтянь смело заявил: «За год я точно успею снять». Столичный международный кинофестиваль проводился в начале декабря, а сейчас уже заканчивался август. Даже если успеть за год завершить съемки, еще требовалось время на постпродакшн. Поэтому необходимо было сильно потрудиться, чтобы участвовать в фестивале. Чжан Вэньтянь должен был все это сделать, иначе тяжело будет объясняться перед инвесторами. Согласно требованиям инвесторов, после участия в столичном международном кинофестивале фильм должен был выйти в прокат в первый день нового года. Полученные на кинофестивале премии, несомненно, окажут огромное влияние на кассовые сборы. На дворе уже стояли не 80-е и не 90-е. Инвесторы были очень смышленными людьми. Кассовые сборы всегда стояли у них на первом месте. Чэнь Пу фыркнул, на его лице читалось недоверие. Гао Юэ решил разрядить обстановку и сменил тему разговора, спросив Цинь-Цин: «Цинь-Цин, ты во второй половине дня собираешься возвращаться в учебное заведение?» Цинь-Цин кивнула, спросив: «В чем дело, профессор Гао?» «Это хорошо». Гао Юэ указал на Лучэня, сказав: «Не могла бы ты сопроводить Лучэня в учебный отдел и отыскать там заведующего Лу или помощника заведующего Чэня, чтобы оформить ему удостоверение стороннего наблюдателя? Уж если взялся помогать, так помогай до конца». Хоть Гао Юэ и написал всю необходимую информацию на визитке, он все же отправил Цинь-Цин на помощь Лучэню. Таким образом, Лучэнь сегодня во второй половине дня смог бы получить удостоверение стороннего наблюдателя и расписание учебных занятий и избавил бы себя от лишней мороки. Цинь-Цин слегка удивилась, но не стала возражать. Хорошо, у нее был сдержанный характер, но ее просил профессор Гао, поэтому она согласилась помочь. К тому же здесь не было ничего сложного. Лучэнь улыбнулся: «Извини за беспокойство, младшекурсница Цинь». На самом деле он и сам мог совсем разобраться и не хотел беспокоить Цинь-Цин, но ему было неловко идти вразрез доброй воли Гао Юэ. На лице Цинь-Цин показалась улыбка. Она встала, сказав: «Тогда пойдем. Если опоздаем, учебный отдел закроется». «Подожди!» Чэнь Пу вскрикнул. «Малышка Цинь, сыграй сперва нам одну композицию. Я так давно не слышал твои игры на цитре». Говоря это, Он окинул Гао Юя укоряющим взглядом за то, что тот чуть не испортил настроение. Цинь Цинь снова уселась и без всякого стеснения сообщила: «В таком случае я преподнесу для господ одно музыкальное произведение». Чжан Вэньтянь, Гао Юэ, Чэнь Пу и Чэнь Цзиньхао улыбнулись. Цинь Цинь была необычной девушкой. Она обладала не только незаурядной красотой, но и проницательным умом. С детства она училась играть на цитре и была на голову выше всех остальных в игре на этом инструменте. Так много клиентов посещало чайный мир, и так редко удавалось услышать игру Цинь Цинь. Но, когда пальцы Цинь Цинь стали дергать струны гуцини, улыбка людей сменилась недоумением. Потому что она исполняла древнее произведение «Командирский приказ», здесь можно послушать игру. https://www.youtube.com/v50lt5lkovk. В отличие от измененного произведения Лучиня, девушка играла оригинал. В первой части композиции с помощью особой техники она живо перебирала струны левой рукой, имитируя звуки барабана и рога, отчего мелодия казалась напряженной и мистической. Во второй части сменялась техника игры. Создавался образ умного и доблестного командира. В третьей части ускорялась игра на инструменте, и изображалось построение солдат. В четвертой части описывались противостояние двух армий, побоище на поле боя, звуки горна и победное возвращение в лагерь. Все четыре части композиции были проникнуты одним духом, отчетливо ощущался ритм, игра была энергичной, что говорило о высоком мастерстве играющего. Чжан Вэньтянь и остальные были полностью поглощены музыкой. Лучень же смутно ощущал, что эта младшекурсница, похоже, таким способом кидала ему вызов. Но, скорее всего, это было лишь обманное ощущение. Глава 153. Цинь-цинь. 153. Цинь-цинь. У выхода из чайного мира. Чэнь Цзиньхао похлопал Лучиня по плечу и, тяжело вздохнув, произнес: «Я и впрямь все больше и больше не узнаю тебя». Лучень с недоумевающим видом сказал: «Братец Цзиньхао, я не стал другим человеком». Улыбнувшись, Чэнь Цзиньхао покачал головой из стороны в сторону. Он знал, что Лучень снаружи скромный и вежливый, но внутри на самом деле очень гордый. Даже когда Лучень работал официантом в Краснодневе, его гордость постоянно скрывалась глубоко внутри него, но жизнь так и не уничтожила ее. Лучень всегда усердно работал, молча ведя борьбу. Теперь, когда Лучень показал свою поразительную одаренность, глубоко скрывавшаяся гордость, естественно, проявилась наружу. Но эта гордость выступала не в виде мелкой заносчивости и невежественности, а в виде мощной уверенности в себя. Эта самоуверенность позволила Лученю осмелиться в присутствии Чжан Вэньтяня предоставить свое произведение. Чэнь Цзиньхао не мог полностью разглядеть духовные богатства Лученя, они были слишком большими. По мнению Чэнь Цзиньхао, песня «Мужчина должен закаляться» являлась более незаурядной, чем «Весна», «Детское сердце в погоне за мечтой», «Ты мой сосед по парте» и другие прошлые произведения Лученя. Поразмыслив, Чэнь Цзиньхао всерьез обратил внимание: «Малыш Лу, запомни, пока держи в секрете предстоящие съемки и тот факт, что ты преподнес основную музыкальную тему для нового фильма режиссера Чжана. Ни в коем случае не распространяйся об этом. Режиссер Чжан не любит, когда громко кричат на весь мир о делах, которые еще не были окончательно обговорены, и тем более не любит, когда кто-то другой вместо него начинает заниматься рекламой». Только недавно дебютировавший новичок Лучень завязал отношения с Чжан Вэньтянем. Даже небольшая информация, связанная с этим событием, могла вызвать целую кучу сплетен. К счастью, Лучень являлся независимым артистом. В противном случае, если бы он работал на какую-либо компанию, эта компания сразу бы решила пропиариться на этом деле. Чэнь Цзиньхао понимал, что в нынешнем шоу-бизнесе без пиара никуда, но надеялся, что Лучень не будет жадно стремиться к мелкой выгоде, которая у него перед глазами, а проявит дальновидность и поставит на первое место поддержание хороших отношений с Чжан Вэньтянем. С поддержкой такого великого режиссера Лученю будет намного проще вступить в киноиндустрию. Лучень улыбнулся: «Я понимаю, ни о чем не беспокойтесь, братец Цзиньхао». Он знал, что Чэнь Цзиньхао желал ему только добра. Заметив, что Лучень понимает все с полуслова, Чэнь Цзиньхао обрадовался: «Сейчас пока что нельзя говорить, а когда съемки закончатся, можешь сколько угодно об этом болтать». Согласно обычаям киноиндустрии, Во время или после завершения работы над фильмом начиналась крупномасштабная реклама и раскрутка фильма. В этот период Лу Чэнь мог без всяких проблем раскрыть всю информацию. Вероятно, инвесторы даже поприветствовали бы такой поступок. Чэнь Цзиньхао сменил тему. «Как тебе эта девчонка Цин Цин?» Лу Чэнь слегка растерялся, не зная, что ответить. «Босс, я же с ней совершенно не знаком». В глазах Чэнь Цзиньхао промелькнула улыбка. Он сказал полушутя, «У тебя ведь до сих пор нет девушки. Если не собираешься быть непорочным идолом, тогда необходимо найти себе партнершу. Встретив хорошую девочку, нельзя ее упускать». В шоу-бизнесе романтические отношения являлись довольно сложной проблемой. Если ты принадлежал к группе идолов, то, желая завести отношения, приходилось их скрывать, иначе в случае раскрытия отношений вполне возможно было потерять из-за этого популярность. Даже компании могли разорвать с тобой отношения. Про идолов можно подробнее почитать здесь. https://rubiki.pdorg.wiki.d0%fav.d0%bd0%bd1%80%bd0%bd0%b8%d0%b8%d0%b9%d0%b8%d0%b10%d0%b8%d0%b9%d0%b8%d0%b10%d0%b8%d0%b10%b8%d0%b10%b8%d0%b10%b8%d0%b8%d0%b10%b8%d0%b8%d0%b10%b8%d0%b8%d0%b10%b8%d0%b8%d0%b10%b8%d0%b8%d0%b10%b8%d0%b8%d0%b10%b8%d0%b8%d0%b10%b8%d0%b8%d0%b10%b8%d0%b8%d0%b10%b8%d0%b8%d0%b10%b8%d0%b8%d0%b10%b8%d0%b8%d0%b10%b8%d0%b8%d0%b10%b8%d0%b10%b8%d0%b10%b8%d0%b10%b8%d0%b10%b8%d0%b10%b8%d0%b10%b8%d0%b10%b8 реальностью, существовала также группа одаренных звезд, которые славились именно своими талантами и способностями. К одаренным звездам фанаты относились намного снисходительнее и одобрительнее, а особенно к мужским певцам. Со своими внешними данными Лу Чэнь мог легко стать идолом, но он не намеревался торговать внешностью. Победа на шоу «Вокальный Китай» позволила ему успешно развиваться по пути одаренной звезды. Поэтому Чэнь Цзиньхао, безусловно, лишь подшучивал, но при этом говорил верно. Лу Чэнь с недоумевающим видом сообщил: «Я сейчас пока не планировал искать себе девушку. Серьезные романтические отношения были слишком тяжким делом. Лу Чэнь в данный момент не мог тратить так много времени и сил на это. А если завести несерьезные отношения, просто чтобы поразвлечься? Нет уж, старшая сестра прибьет его за такое». Чэнь Цзиньхао рассмеялся: «Я просто хочу сказать, что Цинь Цинь действительно неплоха. Раз уж ты будешь посещать занятия в столичной консерватории, тогда мог бы попробовать подружиться с ней. В твои-то годы не стоит жить так, как мы сейчас». Кхе-кхе, только речь прервалась, как за спиной обоих человек раздалось деликатное покашливание. Чэнь Цзиньхао и Лу Чэнь невольно повернули головы и увидели, что всего в нескольких шагах от них стояла Цинь Цинь. Она имела равнодушный вид и безжизненный взгляд. Эта студентка столичной консерватории только что переоделась в простое, но изысканное платье. Волосы по-прежнему были распущены перед грудью. Она держалась еще невозмутимее. Даже такой толстокожий человек, как Чэнь Цзиньхао, невольно почувствовал неловкость. Он выдавил из себя смешок и тут же произнес: «О, Цинь Цинь пришла. В таком случае отправляйтесь в путь». Сказав это, он быстро улизнул, подло оставив Лу Чэня наедине с этой экстраординарной студенткой. Цинь Цинь не выглядела оконфуженной, на лице лишь читалось отстраненное равнодушие. Она холодно сказала: «Пойдем». Лу Чэнь поначалу хотел кратко объясниться, но, увидев выражение лица девушки, лишь добавил: «Ага». Лу Чэнь вместе с Цинь Цинь поехал на машине в столичную консерваторию. Цинь Цинь сидела на переднем пассажирском месте. Находясь в пути, она вдруг заговорила: «Дядя Чэнь просто шутил. Тебе не стоит принимать это близко к сердцу». Лу Чэнь рассмеялся: «Я знаю, тебе тоже не стоит принимать это близко к сердцу». Он ведь не был идиотом. Как он мог не расслышать намек в словах девушки? Цинь Цинь так сообщала Лу Чэню, что у него с ней ничего не получится, так что незачем строить какие-то планы на этот счет. Проблема заключалась в том, что Лу Чэнь так не собирался строить никакие планы на нее. Эта игравшая великолепно на гуцине студентка была очень красивой. А если быть точнее, Лу Чэнь никогда не встречал более красивых девушек, чем она. Ее поведение и внешность были незаурядными. Не будет преувеличением, если назвать ее богиней. Цинь Цинь, должно быть, имела знатное происхождение. Потому, как вели с ней оба преподавателя и Чжан Вэньтянь, можно было сделать вывод, что это была, может и не богатая, но знатная и необычная личность. У такой девушки непременно было несметное количество ухажеров, потому она вела себя так отстраненно и надменно. Но какое отношение имел к этому Лу Чэнь? Оба человека из совершенно разных миров, вероятно, из-за череды случайных обстоятельств пересеклись, но в итоге они все равно постепенно будут отдаляться друг от друга. Цинь-цинь нагакнула. Лучень молчал. Судя по ее тону, она не особо поверила ему. Поэтому он со всей прямотой заявил: «В течение следующих нескольких лет я не планирую ни с кем встречаться, так что не беспокойся». Цинь-цинь свесила на бок голову, сказав: «Ты рассердился, или специально так сказал, чтобы привлечь мое внимание?» Лучень вздохнул и припарковал автомобиль у обочины. Цинь-цинь взглянула на него, совершенно не изменившись в лице. Лучень откровенно посмотрел ей в глаза и искренне произнес: «Младшекурсница Цинь-цинь, во-первых, я не сержусь, и я не хотел этими словами привлекать твое внимание. Мы только недавно познакомились. Ты не знаешь меня, я не знаю тебя. Я собираюсь посещать лекции в столичной консерватории только ради учебы. Я очень признателен тебе за то, что сопровождаешь меня в получении удостоверения. Если из-за этого сложилось недопонимание, тогда прошу прощения. Я сперва довезу тебя до учебного заведения и сам пойду разбираться с делами». Выслушав, Цинь-цинь кивнула головой. «Я верю тебе». Лучень недоумевал. «Спасибо», Цинь-цинь сказала. «Раз я дала обещание профессору Гао, тогда непременно должна сопроводить тебя до учебного отдела. Поехали». Лучень молча поехал. Он не заметил, как уголки губ студентки растянулись в слабую улыбку. Пробыв в дороге более 10 минут и не попав в пробку, люди удачно добрались до столичной консерватории. Столичная консерватория вместе с Центральной консерваторией и Северной консерваторией назывались тремя великими консерваториями. Столичная консерватория была основана в 1980 году и существовала вот уже 35 лет. Несмотря на то, что она не была такой же старой, как Центральная консерватория, однако за несколько десятков лет оттуда выпустились целые поколения талантливых людей. Известные композиторы, пианисты и певцы. В стране и даже в мире это учебное заведение заработало высокую репутацию. Консерватория располагалась на севере знаменитого парка Бэйхай. Географическое положение было очень выгодным. Столичная консерватория занимала довольно маленькую площадь и по размерам даже не дотягивала до средних школ в столице. Там работали и обучались не более 2000 человек. Это было намного меньше, чем в многотысячных учебных заведениях, размещенных в университетском городке. Лучень раньше никогда не посещал столичную консерваторию, но был наслышан об этом первоклассном музыкальном учебном заведении. Поговаривали, что ежегодно более 10 тысяч человек подавали документы на поступление в столичную консерваторию. Большинство из них с детства начинали подготавливаться, учась игре, например, на пианино, скрипке и народных музыкальных инструментах. Своей ловкостью рук они могли легко дать фору Лученю. Но большинство этих баловней в процессе поступления в столичную консерваторию безжалостно отсеивались. Немало семей, можно сказать, проматывали все свое имущество на воспитание своих чад, а по прибытии в столицу тратили крупные деньги на педагогов из различных высших заведений для своих детей. Но в итоге семьям сообщали, что нет никакой надежды на поступление в столичную консерваторию. Поэтому в это заведение поступали вовсе незаурядные личности. Их можно было смело называть гениями. Даже тяжело было получить удостоверение стороннего наблюдателя, чтобы посещать лекции вольным слушателям. В столичной консерватории была отличная среда. На всей территории учебного заведения росли зеленые деревья. Несколько зданий скрывались в лесу, а между ними располагался пруд, поверхность которого колыхалась под дуновением ветра. Так как еще не начался учебный период, в столичной консерватории было пусто и тихо. Невозможно было встретить ни одного студента. У Лученя отсутствовал пропускной билет в консерваторию, но Цинь-цинь перекинулась парой слов с охранником, и их обоих пропустили. Под руководством девушки Лучень подъехал прямо к административному корпусу. Цинь-цинь вместе с Лученем вышли из машины и прибыли в учебный отдел, находившийся на третьем этаже. Оказалось, что в офисе учебного отдела отсутствовал заведующий Лу, которого искал Лучень. К счастью, там еще нес дежурство помощник заведующего Чень. После того, как ему все объяснили, он добродушно оформил Лученю удостоверение стороннего наблюдателя. Удостоверение действовало один год, после чего аннулировалось. Имея на руках это удостоверение, Лучень мог свободно покидать и посещать столичную консерваторию и слушать лекции любого преподавателя. Также можно было принимать пищу в столовой учебного заведения. Помощник заведующего Чень дал Лученю расписание занятий. Лучень был ему очень признателен. После того, как было оформлено удостоверение, Лучень и Цинь-цинь покинули здание. Лучень сказал Цинь-цинь: теперь действительно спасибо тебе, я тогда пойду». Цинь-Цинь кивнула. «Пока». Когда машина выезжала за ворота учебного заведения, Лучень невольно взглянул в зеркало заднего вида, но студентки уже и след простыл. Глава 154. Альбом закончен. 154. Альбом закончен. Время медленно и незаметно ускользало, словно песок сквозь пальцы. В мгновение ока пролетел горячий, как огонь, август. В столице, в этом мегаполисе с 30 миллионами жителей, наступил ароматный сентябрь. Адская жара пропала, постепенно ощущалось осеннее настроение. Вот-вот должно было наступить лучшее время года. Предпринимательская зона Лантянь, студия Нирвана, директор студии Ван Чиншен, музыкальный директор Ван Цзин, звукооператор Ван Хуэй и остальные три члена музыкальной группы Нирвана стояли в павильоне звукозаписи, уставившись на Лученя взглядами, полными либо напряжения, либо надежды. Мелкие капли пота выступили на лбу Ван Чиншена. У него был растерянный взгляд, а правая рука невольно подрагивала. Взгляд Ван Цзин по-прежнему был ясным, но ее покусывание губ отчетливо говорило о ее внутренних переживаниях. Ван Хуэю тяжелее всех было держать себя в руках. Он весь трясся, несколько раз прижимал сжатые кулаки ко рту, как будто боялся, что не выдержит и начнет громко кричать. Однако Лучень не замечал всего этого. Надев большие контрольные наушники, он внимательно слушал собственный голос. «Когда теряю смысл жизни я, когда блуждаю в темноте я, ох, ярчайшая звезда на небе ночном, прошу, веди меня ты за собой». Песня постепенно затихла, лишь ее отголоски еще звучали в ушах, а кровь по-прежнему кипела в жилах. Спустя некоторое время Лучень сделал глубокий выдох и открыл глаза. Находясь под пристальным вниманием робко ожидавших людей, он снял наушники и кивнул головой, сказав: «Пойдет, ес». Одно лишь слово мгновенно вызвало волну восторга в павильоне звукозаписи. Ван Хуэй первым вскрикнул, затем три члена группы Нирвана изо всех сил захлопали в ладоши. Ван Чиншен радостно улыбнулся, словно сбросил тяжкое бремя. Даже на лице невозмутимой Ван Цзин показалась прекрасная улыбка. У них был повод, чтобы радоваться, издавать шумные одобрения и тем более праздновать. Первый альбом, создание которого Лучень доверил студии Нирвана, стал крупнейшим и важнейшим заказом с момента основания студии. Теперь, спустя 2 месяца, наконец-то было объявлено о завершении работ над альбомом. Несмотря на некоторые проблемы в аранжировке, аккомпанементе, звукозаписи и постпродакшне, которые не были доведены до идеального состояния, люди приложили максимум усилий в работе и продемонстрировали все свои способности. Альбом из 10 песен вряд ли мог считаться идеальным и не был способен именоваться настоящим шедевром. Но Лучень так уже был очень доволен. Получившийся результат всего за 100 тысяч юаней полностью превзошел все его ожидания. Может, имелись некоторые шероховатости в аранжировке, может, аккомпанемент был недостаточно совершенным, но для альбома «Ты мой сосед по парте» этого вполне хватало. Эти шероховатости никак не влияли на основные стилевые особенности песен и даже могли еще лучше продемонстрировать характер студенческих песен. Лучень искренне произнес: «Спасибо». Он сперва протянул руку Ван Чиншену. Ради этого альбома директор студии усердно хлопотал и постоянно контролировал ведение работ над альбомом. Затем Лучень протянул руку Ван Хуэю. Ван Хуэй больше всех потрудился. Звукозаписи и постпродакшн в основном лежали на его плечах. Зачастую ему приходилось работать сверхурочно до глубокой ночи. Еще осталась Ван Цзин. Всей аранжировкой занималась она одна. Эта выпускница столичной консерватории отлично уловила характер альбома, а когда сталкивалась с какими-либо проблемами, терпеливо вносила поправки и изменения. Несколько раз она даже начинала всю работу с самого начала. Последними шли 3 члена музыкальной группы, которые тоже в поте лица трудились. Пусть даже они в основном делали это ради себя и студии, Лучень все равно был им благодарен. Потому что Лучень сам принимал участие в производстве альбома и отчетливо видел, сколько сил потратили все люди. Поэтому он хотел пожать всем присутствующим руку, чтобы выразить свою благодарность. Далее все было просто. Согласно договору, сопровождавшая Лученя Луси выплатила студии Нирвана остаток средств за производство альбома, а также получила диск, где были записаны в высоком качестве песни с альбома. Альбом «Ты мой сосед по парте» состоял из 10 песен. Помимо главной песни «Ты мой сосед по парте», там еще были такие 8 песен, как «Пыль суетной жизни», «Спящий на моей верхней койке брат», «Золушка», «Назад в детство», «Красавица», «Те цветы», «Время» и «Кинотеатр под открытым небом», которые были написаны в жанре студенческих песен. Что касается последней песни, то Лучень сперва планировал использовать песню «Прежний ты» в качестве заключительного произведения и пасхалки в альбоме, но, учитывая влияние шоу «Вокальный Китай» и то, что песня не подходила по стилю к альбому, он в итоге остановил свой выбор на песне «Ярчайшая звезда на ночном небе», так как она использовалась в финале шоу и лучше вписывалась в альбом. Что касается произведений «Прежний ты» и «Детское сердце в погоне за мечтой», то их стоило поместить в следующий альбом. Таким образом, содержание альбома заслуженно считалось насыщенным. Абсолютно все 10 песен являлись шедеврами, выделяясь мелодией и словами. Они обладали задатками стать настоящими классическими произведениями. Лучень не собирался халтурить на своем первом в жизни альбоме. Впрочем, название альбома заставило его очень долго колебаться. С точки зрения рекламы, наиболее подходящим названием служила «Ярчайшая звезда на ночном небе», но она не слишком подходила к тематике студенческих песен. После глубоких и долгих размышлений Лучень все-таки выбрал название «Ты мой сосед по парте». Рабочая студия Лученя уже договорилась с руководством Фиксун Мусиц о презентации и эксклюзивном праве продаж альбома Лученя на сайте Фиксун Мусиц. Фиксун Мусиц – крупнейший в стране музыкальный сайт, его доля на рынке составляла более 50%. Таким новичкам, да еще и независимым артистам, как Лучень, необычайно сложно было осуществлять рекламу на этом сайте. Но, благодаря тому, что некоторые песни, исполнявшиеся Лученем на шоу «Вокальный Китай», попали в топ сайта, пользуясь большой популярностью, и их скачало огромное количество человек, руководство сайта придавало значение сотрудничеству с Лученем. На сайте Фиксун Мусиц, безусловно, существовали писанные и неписанные правила. В топе песен на главной странице проводились подтасовки, однако руководство сайта не могло пренебрегать новым авторам-исполнителям, имевшим огромный рыночный потенциал, поэтому желало извлечь из этого выгоду. Такой относительно равноправный статус удалось получить с большим трудом, в основном благодаря способностям Лученя. В противном случае он мог бы обратиться к конкурентам Фиксун Мусиц, Нитиаси Мусиц и Поп-Радио. Благодаря качеству и популярности произведений Лученя, эффективность продаж альбома не слишком сильно бы снизилась. Компания Фиксун Мусиц не хотела просто так уступать конкурентам, пусть даже те и занимали меньшую долю рынка, чем она. Согласно плану Лученя, после продаж альбома на Фиксун Мусиц в силу вступало сотрудничество с лейблом «Катапульта». Фиксун и «Катапульта» стали превосходными каналами продажи альбома. Но еще один очень важный вопрос не был разрешен, поэтому сперва необходимо было придерживаться канала Фиксун. «Малыш Чень», кто-то окликнул Лученя, резко приведя его в себя. Луси полюбопытствовала. «В чем дело?» Лучень только что был поглощен мыслью о том, по каким каналам выпускать альбом, и только теперь пришел в себя, поспешно ответив: «Ничего особенного». Он снова обратился к Ван Чиншину. «Директор Ван, я уже заказал столик в столичном Гранд-отеле. Приглашаю всех вечером там поужинать. Уже как раз почти вечер. Отправимся туда все вместе». Студия Нирвана расположила к себе Лученя своим тщательным и ответственным отношением к работе. В будущем непременно нужно было продолжать сотрудничество с ней, поэтому Лучень хотел укрепить отношения с этой студией. Луси предложила, что, если подвернется удобный момент, следует непосредственно купить студию Нирвана ради собственного усиления. Но Лучень пока не соглашался поддерживать предложение сестры, потому что он отчетливо видел, что Ван Чиншен и его члены семьи испытывали глубокие чувства к этой студии и вложили в нее много душевных сил. Поэтому, если только люди сами не предложат этого, Лучень не собирался покупать студию Нирвана. Когда студии Лученя действительно потребуется усиление, то не составит никаких проблем попросить помощи у студии Нирвана. Лучень не желал становиться хитроумным бизнесменом, который вечно подсчитывает свою прибыль и убытки. «Великолепно! Спасибо, братец Лучень!» Ван Хуэй тут же энергично поддержал Лученя и, сияя от радости, произнес: «Я уже скоро начну блевать от ежедневной лапши быстрого приготовления. Хочется нормально поесть. Хочу съесть жареную утку, жареные свиные ребрышки, рыбу в кисло-сладком соусе». Ай! Ван Цзин дала подзатыльник Ван Хуэю и бросила на него гневный взгляд. «Ты можешь не позориться перед посторонними?» Ван Хуэй выглядел обиженным. Лучень расплылся в улыбке. Ван Хуэй был обычным нердом, который не строил сложных планов. Привыкнув к постороннему человеку, он говорил все, что взбредет ему в голову. По сравнению с ним его старшая сестра Ван Цзин обращала внимание на различные мелочи. Ван Чиншен поспешно произнес: «Господин Лучень, позвольте мне угостить ужином этим вечером. Студия Нирвана заработала деньги Лучэня и при этом за его же счет будет угощаться. Как же неловко». Лучэнь рассмеялся: «Директор Ван, вы слишком вежливы. Все и так тяжело потрудились. Если кто и должен угощать, так это только я». В итоге из-за настойчивости Лучэня было решено, что он всех угощает. Люди покинули студию. Столичный гранд-отель располагался неподалеку от предпринимательской зоны Лантянь. До него пришлось идти пешком около 10 минут. В ресторане на втором этаже отеля Лучэнь забронировал отдельную комнату. Когда все уселись, Лучэнь передал меню Ван Хуэю, сказав со смехом: «Заказывай. Что нравится, то и заказывай. Незачем любезничать со мной. Успешное производство альбома – это твоя заслуга». Сияя от радости, Ван Хуэй взял меню, произнеся: «Братец Лучэнь, обычно я церемонюсь с посторонними, а с тобой не буду любезничать. Ты теперь крупная шишка и богач, сумел на шоу заработать более миллиона юаней. Моя старшая сестрица просто преклоняется перед тобой». Милая личика, сидевшая рядом с ним Ван Цзин, залилась краской. Она упрекнула: «Не говори глупостей». Ван Хуэй показал язык и стал поспешно заказывать блюда. Вскоре после заказа принесли еду и напитки. Лучэнь налил себе в стакан пива и, улыбаясь, произнес тост: «Я хотел бы выпить за всех вас. Я благодарен за ваши старания и за помощь в завершении выдающегося альбома. Спасибо». Он залпом осушил стакан. Ван Хуэй и остальные тут же захлопали в ладоши и радостно воскликнули. Не считая Ван Чиншина, за столом сидели молодые люди почти одного возраста. Им нравилась музыка, у них было много общих тем для разговора, поэтому атмосфера ужина очень быстро стала веселой. В середине ужина зазвенел мобильный телефон Лучэня. Лучэнь тут же достал телефон и взглянул. Когда он увидел, кто ему звонил, в его глазах промелькнул блеск. Глава 155. Старший брат и третья невестка. 155. Старший брат и третья невестка. Лучэню звонил Лимуба. Товарищ Либо звучал слега возбужденно. «Братец Чэнь, мой старший брат хочет встретиться с тобой. Старший брат Лимуба». Лучэнь слегка растерялся, но быстро пришел в себя. Должно быть, старший брат Лимуба сможет оказать ему услугу. Несколькими днями ранее из-за одного чрезвычайно важного дела Лучэнь спросил у Лимуба, сможет ли тот помочь ему связаться с некоторыми людьми во избежание попадания Лучэня в неловкую ситуацию. Общество в стране строилось на человеческих отношениях. Если хотел создать свое предприятие, немаловажную роль играли связи. Лимуба имел необычное семейное происхождение, к тому же являлся откровенным и великодушным человеком. Разумеется, у него в столице было очень много друзей. Намного проще было попросить у него помощи, чем впустую растрачивать силы рабочей студии. Неизвестно, выйдет ли что-то из этого, но попытаться стоило. Лучэнь не ожидал, что Лимуба вдруг позовет своего старшего брата. Лучэнь понятия не имел, кем был старший брат Лимуба, но судя по тону звонившего, в деле явно были некоторые продвижения. По правде говоря, было удивительно, что Лучэнь и Лимуба еще ни разу не встречались в реальности. Установившиеся с самого начала между ними отношения стример-фанат уже постепенно переросли в настоящую дружбу. Если бы не такой уровень их отношений, Лучэнь не попросил бы Лимуба помощи. Все-таки Чэнь Цзиньхао был прав насчет Лучэня, его гордость глубоко скрывалась внутри него. Лучэнь тотчас же спросил: «Когда и где встретимся?» «Я сам подойду». Лимуба спросил: «Ты сейчас где?» Лучэнь ответил: «Я в столичном гранд-отеле, неподалеку от предпринимательской зоны, пригласил туда поужинать работников студии Нирвана. Мой альбом уже закончен. Где-то дня через два начнутся его продажи на Фиксун Мусиц». «Альбом закончен?» Лимуба приятно удивился. «Отлично, позову всех тебя поддержать, заодно помогу тебе вырваться в топ-продаж. Выпуск своего настоящего альбома – это клево». Слову «клево» его научил Лучэнь, который сам узнал об этом словечке из мира сновидений. Противоположное значение этого слова было «отстой». Лимуба частенько применял это слово в своей речи и флудил им во время стримов. По его словам, Либо был очень клевым мужиком, а вот его заклятый враг Артас как раз был полным отстоем. Лучэнь сказал со смехом: «Вот потому я и попросил тебя помочь с выпуском альбома на дисках. Это довольно сложное дело, надо лично обсудить. Пользуясь этим случаем, Он заодно хотел взглянуть на своего главного закоренелого фаната и защитника. «Хорошо», — Ли Муба произнес, — «в 19:30 приходи в благополучный микрорайон возле второго транспортного кольца. Как придешь, набери меня». Лучень, конечно же, не отказался. Он был очень рад. Дело, которое он уже долгое время замышлял, наконец-то обрело шанс на успех. Вернувшись в отдельную комнату в ресторане, Лучень извинился перед Ван Чиншином и остальными и попросил Луси продолжить составлять компанию людям, а сам первым делом вернулся в рабочую студию. В комнате отдыха в рабочей студии Лучень имелось сантехническое оборудование. Он быстро принял душ, смыв с себя запах алкоголя, после чего переоделся в чистую, глаженую одежду и отправился в путь. Так как он вечером пил алкоголь, то за руль не сел, а остановил у обочины такси и поехал в благополучный микрорайон. Водитель такси был местным, а любой, кто хоть раз ездил на столичном такси, знал, что главная особенность местных таксистов заключалась в их способности обсуждать все что угодно. Они были великими мудрецами и учеными. Не было такой темы, которую бы они еще не обсудили. Этот водитель средних лет тоже не стал исключением. Как только он услышал, что Лучень попросил его поехать в благополучный микрорайон возле второго транспортного кольца, то сразу же начал безумолку болтать, что аж слюни непрерывно разлетались во все стороны. Благополучный микрорайон являлся одним из самых старых первоклассных районов столицы и имел крайне выгодное географическое местоположение. Там проживали богатые и влиятельные люди. Когда более 10 лет назад только стали продаваться места в благополучном микрорайоне, там были самые высокие цены на жилье в стране на то время, а к настоящему времени цены выросли как минимум в 10 раз. Минимальная цена одного большого коттеджа составляла 100 миллионов. Бывалый таксист тяжело вздыхал, когда говорил о столичных ценах на жилье. Он досадовал, что в свое время не решился купить себе жилье, когда один квадратный метр стоил 5 тысяч. Теперь же один квадратный метр стоил 50 тысяч, и уже просто невозможно было купить жилье. Водитель сожалел, что у него была кишка тонка. Лученю пришлось всю дорогу выслушивать болтовню этого человека. Впрочем, время стремительно пролетело. К счастью, такси не попало ни в какие пробки, и в 7 часов вечера Лучень добрался до благополучного микрорайона. Заплатив за проезд, он вышел из машины и позвонил Ли Муба. Будучи первоклассным районом, благополучный микрорайон хорошо охранялся. Без пропуска Лучень не мог туда попасть. Ли Муба очень быстро вышел навстречу. Лучень впервые увидел его воочию. Ли Муба был младше Лученя на год и имел вполне стандартный рост – 175 сантиметров. У него были коротко стриженные волосы. Нельзя было сказать, что он обладал необычайно красивой внешностью, но по крайней мере имел правильные черты лица. Его тело источало жизненную энергию, присущую молодым людям, а его наряд в стиле хип-хоп сильно бросался в глаза. «Братец Чень», заметив Лученя, Ли Муба подбежал с улыбкой на лице и крепко обнял его. Лучень изо всех сил похлопал того по спине и рассмеялся, сказав: «Либо», несмотря на то, что это была первая живая встреча, оба человека уже многократно общались по интернету и довольно хорошо знали друг друга. Поэтому они чувствовали себя старыми друзьями, которые давно не виделись, и испытывали искреннюю радость и потрясение. Отсутствовала какая-либо отстраненность или отчужденность. Ли Муба ослабил хватку, сказав: «Пойдем ко мне домой. Мой старший брат и третья невестка уже там». Лучень полюбопытствовал: «Я своим делом не слишком сильно побеспокоил твоего старшего брата?» Пока оба человека направлялись к дому, они общались. Ли Муба объяснил: «Для моего брата это дело сущий пустяк, но брата никогда не заботили мои дела, поэтому я обратился за помощью к его третьей жене. Моей невестке очень нравятся твои песни. Она говорит, что ты весьма одаренный. А самая большая любовь моего брата – это моя третья невестка. Вот что называется действовать окольными путями». На его лице показалось самодовольство, которое прям так и говорило: «Я очень умный, ну давай же, похвали меня». «Погодите-ка, услышав Ли Муба, Лучень почувствовал себя крайне неловко. Старшему брату было плевать на Ли Муба, поэтому последний обратился к своей невестке, так как старший брат в ней души не чаял. Высшее общество было таким порочным. Должно быть, заметив изумленное выражение лица Лученя, Ли Муба произнес, хихикая: «Не подумай ничего плохого. У меня один старший брат, зато три невестки. Он уже давным-давно получил гражданство Тайваня, а его третья жена родом из города Тайбэй на Тайване. Тайваньцы». Лучень неожиданно прозрел. Тайвань еще в 1967 году вместе с Гонконгом был официально возвращен КНР, а возвращенной стране в 1969 году Макао вместе с двумя ранее возвращенными территориями стали тремя специальными административными районами, где осуществлялась политика «одна страна, две системы». Политическое устройство и законы в этих специальных районах сильно отличались от остальной части Китая. Ярчайшим примером служил закон о браке. В трех специальных районах разрешалось многоженство. Например, во владении знаменитого короля и горного бизнеса Хэлин Вэя из Макао находились семизвездочный гранд-отель Лиамынь и три элитных казино. Сфера его деятельности затрагивала такие отрасли, как ставки, земельная собственность, грузоперевозки, развлечения. Его имущество составляло более 50 миллиардов юаней. Больше всего люди восторгались не огромным состоянием, которым владел Хэлин Вэй, а тем, что у него было 7 жен. Помимо первой, старшей жены, у него еще были 4 жены из Макао и 2 жены из Гонконга. Хэлин Вэй заслуженно считался настоящим победителем по жизни. Из-за особого закона о браке многие богачи страны пускали в ход все средства, чтобы получить гражданство в этих трех специальных административных районах. Они хотели иметь сразу несколько жен. Наслаждаясь компанией партнерш, они в то же время могли получить многочисленное потомство. Но с наступлением 21 века стал процветать феминизм, который все громче требовал отменить такой несправедливый институт брака в трех специальных районах. Поэтому на Тайване и в Гонконге стали чаще обсуждать о внесении поправок в закон о браке и отмене многоженства. Поговаривали, что очень многие этому сильно сопротивлялись. Пока Лу Чэнь и Ли Му поболтали, они подошли к коттеджу в микрорайоне. Благополучный микрорайон занимал огромную площадь. В центре этого микрорайона находился искусственный водоем, вокруг которого живописно стояли коттеджи. Зеленые насаждения отделяли коттеджи друг от друга и гарантировали уединение. Трехэтажный дом Лимуба занимал как минимум 600-700 квадратных метров. Перед входом также был небольшой сад. Уже стемнело. Стоявшие на лугу фонари отбрасывали мягкий свет, озарявший ведущую к главному входу тропинку из крупной гальки. Вокруг царила безмятежность.